Следующий день, среда, уже приближался к полудню. Ральф не был вполне уверен, но ему показалось, что время уровня шот-таймеров помчалось еще быстрее. Если они вскоре не покончат с делами, то Билл МакГоверн окажется не единственным, кого они переживут. Клото Атропос знает, что высшее предопределение направит своего посланца попытаться изменить то, что он запустил в ход, и ему известно, кого именно. Но вы не должны позволить Атропосу увести вас в сторону. Помните, что он не более чем пешка на шахматной доске. На самом деле вовсе не Атропос противостоит вам. Замолчав, он с сомнением взглянул на своего коллегу Лахесиса, кивнул, и у Ральфа защемило сердце. Клото, к тому же вы не должны напрямую приближаться к Атропосу. Я недостаточно четко подчеркнул этот факт. Его окружают силы более могущественные, чем он сам. Силы властные и злобные, силы сознательные, которые не остановятся ни перед чем, чтобы помешать вам. И все же мы считаем, что если вы будете держаться подальше от Атропоса, вам удастся воспрепятствовать ужасному событию, готовому вот-вот произойти, которое в некотором роде уже происходит. Ральфа не слишком интересовало невысказанное предположение о том, не они ли с Луизой исполнят то, чего хотят от них эти два счастливых придурка, но вряд ли момент был подходящим для высказывания своего мнения. Луиза, а что должно произойти, и чего вы хотите от нас? Нам следует разыскать Эда и отговорить его от совершения плохого поступка? Клото и Лахесис посмотрели на нее с одинаковым выражением ужаса. «Неужели ты не слушал? И думать не смей!» Они замолчали, и Клото попросил Лахесиса продолжать. «Если ты не слушала нас прежде, Луиза, послушай теперь. Не приближайтесь к Эду Дипна. Его, как и Атропоса, столь необычная ситуация временно наделила огромной силой. Даже приближаясь к нему, вы рискуете повстречаться с сущностью, которую он считает кровавым царем. К тому же Эда нет в Дерри». Лахесис посмотрел на город, в котором уже загорались вечерние огни. Среда заканчивалась. Затем снова обратился к Ральфу и Луизе. «Он уехал». Никаких слов, но Ральф уловил чувственное впечатление, состоящее из запахов: бензин, выхлопные газы, морская соль, ощущений звуков, ветер, хлопающий чем-то, возможно, флагом, и образов. Огромное здание с открытыми настежь дверьми. Он на побережье. Или направляется туда. Клото и Лахесис кивнули. По их лицам стало понятно, что побережье, находящееся в 80 милях от Дерри, самое подходящее место для Эда Дипна. Луиза снова дернула Ральфа за рукав. «Ты видел здание, Ральф?» Он кивнул. «Луиза, это не лаборатории Хокинга, но что-то очень знакомая. Лахесис говорит быстро, как бы стараясь переменить тему разговора. Где он и что задумал, не столь важно. Ваша задача лежит в более доступном диапазоне, но для ее выполнения вам может потребоваться вся значительная сила, которой обладают шот-таймеры, и вас может поджидать большая опасность. Луиза нервно взглянула на Ральфа. «Скажи им, что мы не хотим никому причинять вреда, Ральф. Мы согласимся помочь, чем можем, но мы ни в коем случае не станем причинять вреда». Ральф, однако, ничего не сказал. Он вспоминал, как сверкали бриллиантовые серьги в мочках ушей Атропоса, и размышлял, как ловко его загнали в угол, и Луизу вместе с ним. Чтобы вернуть эти серьги, он сделает что угодно, но как далеко он зайдет, сможет ли он совершить убийство ради этого? Не желая трогать данную тему, не желая даже смотреть на Луизу, Ральф повернулся к Клото и Лахесису. Он открыл было рот, но Луиза опередила его. «Я хочу узнать еще кое-что, прежде чем вы продолжите». Ответил Клото, в голосе звучало удивление. Его тон напоминал голос Билла МакГоверна. «И что ты хочешь узнать, Луиза?» «Ральф тоже в опасности. У Атропоса есть какая-то вещица, Ральфа, которую нам нужно забрать. Как, например, Панама МакГоверна?» Лахесис и Клото встревоженно переглянулись. Вряд ли Луиза заметила их взгляд, но Ральф... Она подошла слишком близко, говорил этот взгляд, скоро, правда, исчезнувший. Когда они вновь обратились к Луизе, их лица были спокойны. Лахесис. Нет, Атропос ничего не взял у Ральфа, потому что до настоящего момента это ничего не меняло бы. Ральф. Что вы хотите сказать этим «до настоящего момента»? Клото. Ты прожил свою жизнь как часть предопределения, но все изменилось. Луиза. Когда? Это произошло, когда мы стали видеть ауры? Клото и Лахесис посмотрели друг на друга. Затем на Луизу, после, нервничая, на Ральфа. Они ничего не сказали. И Ральфу в голову пришла любопытная мысль. Как и мальчик Джордж Вашингтон, созданный мифами, Клото и Лахесис не могли лгать. И в такие моменты они, возможно, сожалели об этом. Альтернатива была одна – плотно сомкнуть губы и надеяться, что разговор перейдет в более безопасное русло. Ральф решил не менять тему, хотя... Создавшаяся ситуация и позволяла Луизе приблизиться к истине, куда же запропастились ее серьги, если только она еще не знает этого. Ему припомнилась древняя как мир поговорка ярмарочных «зазывал». «Подходите, джентльмены, но если вы хотите играть, вам придется платить». «О нет, Луиза, изменения произошли не тогда, когда я стал видеть ауры. Думаю, множество людей ловят образы долговременного мира аур, но с ними ничего не происходит. Вряд ли меня изгнали из моего безопасного убежища в предопределении до начала нашего разговора с этими очаровательными типами. Что скажете, очаровашки? Вы сделали все, даже не оставили хлебных крошек. В сказке Ганса Христиана Андерсена «Гензель и Гретель», которых по приказанию злой мачехи отец отвел в лес на съедение зверям, оставляли след из хлебных крошек, чтобы потом по нему выбраться из чащи. Чтобы можно было вернуться назад, хотя отлично знали, что произойдет дальше. Разве не так? Они смотрели вниз, затем очень медленно и неохотно перевели взгляд на Ральф. Ответил Лахесис. «Ты прав, Ральф. Мы... призвали тебя, зная, что твое «ка» изменилось. Это ужасно, но ситуация обязывала. А теперь Луиза спросит о себе, — подумал Ральф. Теперь она обязательно спросит. Но вопроса не последовало. Женщина смотрела на них с непроницаемым выражением лица, столь отличным от привычного вида нашей Луизы. И снова Ральф задумался о том, что именно ей известно, и его опять захлестнула ярость. «Вы?» Он не закончил, хотя и мог сказать, не будь рядом с ним Луизы. «Вы не просто вмешались в наш сон. Не знаю, как Луиза, но у меня было отличное убежище в вашем предопределении. А это значит, что вы умышленно сделали меня исключением из правил, на которых держится вся наша жизнь. В какой-то степени я... превратился в такую же бланку, как и парень, которого нам следует разыскать. Как там, — сказал Клото, — все ставки сделаны. Какая дьявольская истина!» Луиза. «Вы говорили об использовании нашей силы. Какой силы?» Лахесис, заметно повеселев от изменения темы, повернулся к женщине. Он прижал ладонь к ладони, затем развел их в восточном жесте. Между ними промелькнули два образа – рука Ральфа, взметнувшаяся в воздух и выпалившая холодным синим огнем, и палец Луизы, выпускающий яркую серо-голубую пулю, похожую на ядерную капельку. Ральф. «Ладно, кое-что мы имеем, но это ненадежное оружие, но…» Он сконцентрировался и создал собственный образ – руки, разобравшие панель радиоприемника и извлекающие оттуда батарейки. Клото и Лахесис непонимающе нахмурились. Луиза. «Он пытается объяснить, что мы не всегда можем пользоваться этой силой. К тому же действие ее непродолжительно. Видите ли, наши батарейки садятся». На их лицах промелькнуло понимание, смешанное со скептицизмом. Ральф. «Что вы там такого забавного?» Клото. «Ничего. И все. Вы даже не представляете, какими странными кажетесь нам, невероятно умными и проницательными в один момент и потрясающе наивными в другой. Ваши батарейки, как вы их называете, никогда не сядут, потому что вы оба стоите у бездонного резервуара силы. Мы считали, что коль вы уже отпили из этого колодца, вы должны были знать». Ральф, о чем вы вообще говорите? Блахесси снова повторил странный восточный жест. На этот раз Ральф увидел миссис Перрин, идущую в окружению ауры цвета формы курсантов Вестпойнта. Заметил яркую, копьеобразную вспышку, отделившуюся от ее ауры. Этот образ перекрыло изображение костлявой женщины, заключенной в мутно-коричневую ауру. Она выглядывала из окна машины. Голос Луизы произнес: «О, Мина, какой прелестный дом!» А мгновение спустя раздался звук мягко втягиваемого воздуха, и от ауры женщины отделился узкий луч. Вслед за этим последовало третье изображение, мимолетное, но впечатляющее. Ральф, хватающий за руку женщину, сидящую у окошка справочной. Поле, окружающее ее левую руку, моментально меняет цвет, окрашиваясь в бирюзовые тона. Образ растаял. Лахесис и Клото не отрывали взглядов от Ральфа и Луизы, те, не мигая, пораженно смотрели в ответ. «Луиза! О, нет, мы больше не станем так поступать! Это все равно, что образ. Двое мужчин в полосатых костюмах и в черных масках крадутся к выходу из банка. На плечах у них пухлые мешки с изображением доллара. Ральф. Нет, еще хуже. Образ. Через открытое окно влетает летучая мышь, делает два круга в столбе лунного света, затем превращается в Ральфа Лагуши, облаченного в пелерину и смокинг старого фасона. Он приближается к спящей женщине, не к молодой, цветущей красавице, а к миссис Перрин, и склоняется, чтобы присосаться к ее ауре. Когда Ральф оглянулся на Клото и Лахесиса, те неистово качали головами. Лахесис: «Нет, нет, нет и нет, вы больше не можете заблуждаться. Вы никогда не задумывались, почему вы шот-таймеры? Почему паутина вашей жизни ткется десятилетиями, а не веками? Ваша жизнь коротка, потому что вы полыхаете, как пожар. Когда же вы берете энергию ваших приятелей смертных, вы просто образ. Ребенок на морском берегу, хорошенькая девчушка с золотистыми локонами, разметавшимися по плечам, бежит к кромке прибоя, в руке у нее красное пластмассовое ведерко. Она встает на колени и черпает воду из безбрежной серо-голубой Атлантики. Клото, вы как этот ребенок, Ральф и Луиза, а ваши приятели смертные, как этот океан. Теперь вы понимаете?» Ральф. «Человеческая раса действительно обладает таким запасом аурической энергии?» Лахесис. «Вы все еще не понимаете. Такое количество сконцентрировано лишь...» Вмешалась Луиза. Голос ее дрожал, только вот от страха или экстаза этого Ральф не мог сказать точно. «Столько энергии сконцентрировано в каждом из нас, Ральф. Таковы запасы каждого живого существа на нашей планете». Ральф, присвистнув, взглянул на Клото и Лахесиса. Те утвердительно кивали.